Дневник Мины Мюррей. 18 августа. Сегодня я счастлива и снова пишу, сидя на нашей скамейке на кладбище. Люси опять гораздо лучше. Прошлую ночь она спала великолепно и ни разу меня не потревожила. Румянец постепенно возвращается к ней, хотя она все еще очень бледна и плохо выглядит. Если бы она была малокровной, ее состояние было бы понятно, но ведь этого нет. Она оживлена, весела и мила. Вся ее болезненная скрытность пропала. Только что она напомнила мне, будто я нуждаюсь в напоминании о той ночи, и что именно здесь, на этой самой скамейке, я нашла ее спящей. Говоря это, она шутливо постучала каблуком по каменной плите. «Бедные мои ножки, тогда бы не смогли наделать столько шума». Несчастный мистер Сволос, пожалуй, бы сказал, что это от того, что я не хотела будить Джорди. Воспользовавшись ее разговорчивостью, я спросила, снилось ли ей что-нибудь в ту ночь. Не сразу ответив, она нахмурила брови тем милым движением, которое очень любит Артур. Я переняла привычку звать его Артуром у Люси. Потом, словно грезя наяву, она попыталась вызвать в памяти ту ночь. Я как будто не совсем спала. Мне даже казалось, что все это было наяву. Мне почему-то вдруг захотелось прийти сюда, но почему, я не знаю. Я чего-то боялась, но чего, тоже не знаю. Помню сквозь сон, что шла по улицам и перешла мост. Когда поднималась по лестнице, я услышала такой собачий вой, что казалось, будто весь город полон собак, которые воют все сразу. Затем мне смутно помнится что-то высокое, черное, с красными глазами, как раз такими, как тот закат. Потом что-то нежное и горькое вдруг охватило меня. Потом мне казалось, будто я погружаюсь в глубокую зеленую воду и слышу какое-то пение. Как говорят, это бывает с утопающими. Затем все закружилось передо мной, и моя душа будто покинула мое тело и витала где-то в воздухе. Еще помню, что западный маяк на миг был как раз подо мной. Потом я почувствовала что-то мучительное, будто происходит землетрясение. Я пришла в себя и обнаружила, что ты тормошишь меня. Я прежде увидела, как ты это делаешь, чем почувствовала. Она засмеялась. Мне все это показалось жутким. Я слушала, не смея вздохнуть. Не очень-то мне это нравится. Я решила, что лучше не давать ей об этом задумываться, и перешла на другую тему. Люси снова сделалась прежней. По дороге домой свежий ветерок подбодрил ее, и ее щеки порозовели. Ее мать очень обрадовалась, когда увидела ее, и мы все провели прелестный вечер. 19 августа. Счастье. Счастье. Счастье. Хотя и не только счастье. Наконец, известие о Джонатане. Бедняжка был болен. Вот почему он и не писал. Я не боюсь уже об этом думать или говорить теперь, когда я все знаю. Мистер Хокинс переслал мне письмо и сам приписал пару трогательных строк. Сегодня же утром я еду к Джонатану помочь, если будет нужно ухаживать за ним и привести его домой. Мистер Хокинс пишет, что было бы вовсе неплохо, если бы мы вскоре поженились. Я плакала над письмом этой славной сестры милосердия, пока оно не промокло насквозь. План моего путешествия уже намечен и багаж уложен. Я беру только одну смену платья. Люси привезет все остальное в Лондон и оставит у себя, пока я не пришлю за ним, так как может случиться, что... Но больше мне не следует писать. Расскажу все Джонатану, моему мужу. Письмо, которое он видел и которого касался, должно утешать меня, пока мы с ним не встретимся.